Глава третья. Юля. Кусаю губы, прижимаясь затылком к холодной стене. Жду. Даю себе передышку в пару долгих мгновений, выравнивая сердечный ритм. Сдается мне, эта встреча будет тяжелее, чем я предполагала. Ну все, Юльчик, возьми себя в руки и спустись вниз. Гость приехал. Делаю пару вдохов-выдохов, расправляю плечи. Последний раз, окинув себя в зеркале, покидаю комнату. Легким шагом достигаю лестницы. «Рад видеть, Титов!» «Сколько лет, сколько зим, Данилов!» Доносятся мужские голоса. Отцовские распознаю сразу, а вот от второго по телу волной проносятся мурашки. Низкий, с легкой хрипотцой, он что-то щекочет в груди. «Возмужал!» — смеется папа. «Да ты тоже не отстаешь!» «А это что за борода Деда Мороза? На корпоративах подрабатываешь?» «Солидности прибавляет. Попробуй. А то ходишь, как молодой пацан со щетиной, что нам уже не по годам». Слышу тихий смех, от которого волоски на руках дыбом встают. Я не тороплюсь спускаться. Жду, когда мужчины обменяются приветствиями и закончат свои словесные шуточные пикировки. Они давно не виделись, им сейчас не до лишних глаз и ушей. И только когда шаги и голоса удаляются, я спускаюсь по ступеням. Они пошли в сторону кухни. Не стоит заставлять себя ждать. Неприлично это. Расправив плечи, иду следом. Осанка и поступ царицы Юлька — все, как учили в академии. Когда показываюсь на пороге, мужчины уже сели за стол. Заметив меня, папа тут же встал. Улыбнулся, приглашая жестом присоединиться, гордо пробасив: «А вот и моя красавица-дочь», приобнимая меня за плечи. Титов поднимает на меня взгляд, на доли секунды замешкавшись, но быстро отходит от... Что это было? Шок? Удивление? Что промелькнуло у него во взгляде? «Привет, Юля!» Растягивает губы в улыбке. У меня сердце подскакивает и резко ухает вниз от того, как красиво в его исполнении прозвучало мое имя. «Юля!» «Здравствуйте, Богдан!» В отличие от мужчины, я его имя с трудом проблеяла. На гостье смоленисто-черная рубашка с расстегнутой пуговицей у самого горла, оголяющая полоску смуглой кожи груди. Серые брюки, обтягивающие спортивные бедра. На запястье дорогие часы. Одет с иголочки. Волосы цвета темный шоколад тоже беспрекословно идеальны. Коротко побритые виски, длинная челка, уложенная по последнему слову моды. У нас в академии многие парни ходят с такой и... Да, то, что сложно не отметить в Титове. У него есть борода, объемная, достаточно длинная, как у настоящего стильного Деда Мороза 21 века. Вот это да! Мысли мечутся от вау, да зачем? Мужчина же подхватывает букет со стола и направляется к нам. Подойдя ближе, он оказывается огромным рядом с моей худощавой фигуркой балерины. Ткань рубашки натягивается на руках, готовая вот-вот треснуть и разойтись по швам. Богдану сейчас сколько? Они, кажется, с папой примерно одного возраста. Около 40. Нет, папуля у меня тоже ого-го. Спортом занимается, плаванием не пренебрегает, но Титов явно имеет особую любовь к собственным мышцам. Отрывая взгляд от фигуры мужчины, наконец-то взглянув ему в глаза. Темно-карие, цвета крепкого благородного напитка, такие, какими я их и запомнила в детстве. Я всегда была сладкоежкой и его взгляд долго ассоциировала со сладкой шоколадкой. А сейчас я заядлый кофеман, и в этой арабике я отчаянно хочу утонуть. Что за мысли, Юлька? Это сколько же тебе? Усмехается и протягивает букет Богдан. Я бросаю взгляд на бутоны. Мои любимые герберы. Мельком смотрю на отца. Откуда Титов узнал о том, какие я люблю цветы? Папа сказал. Но отец стоит довольный и даже усом не ведет. Лет 16, предполагает Титов. Мне 19. Говорю, а сама заливаюсь краской. Спасибо за букет, я обожаю герберы, которые в данный момент жгут ладони. В груди печет и давит. 16, неужели я в его глазах настолько маленькая? Юля у меня, балерина. Гордо заявляет папа. «Поэтому ей своих лет и не дашь. Они вечно на диетах и на спорте». «Да ты что? Правда?» Будто действительно удивляется Титов. «Значит, имею честь быть знаком с будущей примой». «Ну, до примы далеко, но все может быть». Улыбаюсь, пожимая плечами. Титов чуть отступает, буквально на шаг назад. Оглядывает меня с ног до головы. Абсолютно нигде не задержав своего темного взгляда, но моя кожа горит и полыхает от одного того факта, что этот мужчина смотрит на меня. «Вымахала как!» — смеется. «Помню, вот такой!» — показывает рукой себе по пояс. «Да вы тоже подросли!» — подмечаю невесело, на что мужчина дружно смеется, явно переоценив мою шутку. Мы садимся за стол. Отец по центру, как всегда. Мы же с Титовым оказываемся друг напротив друга. Людмила раскладывает по тарелкам горячее, мужчинам мясо. Я же предпочитаю остановиться на рыбе с овощами. Хватит вредности на сегодня. Мне еще утренние крылышки с картошкой в зале сгонять до седьмого пота. Завязывается непринужденный разговор. В основном говорят мужчины. Я же ем и прислушиваюсь к ним. Богдан нехотя рассказывает о работе, о том, как жил и живет в Германии. Оказывается, у него там свой дом. Значит, делаю я вывод, в Москву возвращаться Титов не собирается. Жаль, наверное. Господи, зачем он отрастил такую бороду? Она ему не идет. Он кажется еще старше. А еще она, наверное, ужасно колется, когда... Нет, даже думать не хочу о поцелуях с Титовым. И тем не менее щеки полыхают, а воображение уже не остановить. Потом разговор заходит о Питере. Я отвечаю на вопросы папы, Титов вроде слушает, тоже интересуется моими успехами, но я плавно съезжаю с темы. Не хочу, чтобы говорили обо мне. Не горю желанием оказаться в центре мужского внимания. Тогда отец поворачивает разговор в совершенно иное, но не менее интересное мне русло, спросив у друга, что на личном. Я замираю с вилкой и ножом в руках. «Женюсь?» — звучит в ответ ясно и четко от Титова. Мое сердце пару раз стукнулось о ребра. Вилка, дрогнув, со скрипом царапнула по тарелке. Взгляд мой взлетел. Я уставилась на гостя в упор. «Да ладно!» — засмеялся отец и, чуть наклонившись, хлопнул Богдана по плечу. «Молодец! Так держать!» «Пора остепениться, годики тикают», — улыбается Богдан. «Счастлив, судя по брошенному в мою сторону взгляду. Мне бы улыбнуться и сказать «поздравляю», но язык не поворачивается, он онемел, а вместе с ним и я, которая никак не ожидала такой собственной реакции на новость. Внутри что-то надломилось. По сердцу с хрустом побежали маленькие паутинки трещин. Почему так неожиданно больно? Неужели где-то глубоко в душе я правда верила, что такой мужчина, как Богдан, всегда будет один? Глупости? Да и я. Я же уже не та маленькая девочка, которая влюбилась в большого и взрослого дяденьку только за его улыбку. Все это ерунда, Юля, это ненормально, Юля. Он и смотрит на меня, как на ребенка. 16. Титов решил, что я еще даже несовершеннолетняя. Рядом с ним я выгляжу малолетней пигалицей, которая еще и жизни-то не знает. Ох. Если бы я надела тот комбез на тонких бретельках или платье, откровенно мини, интересно, он бы обратил на меня внимание, как на женщину? Господи, о чем я думаю? Мне не нужно его внимание. Он взрослый, он состоявшийся мужчина. Он годится мне в отцы. 20 лет разницы и пропасть между нашими поколениями, шутка ли? К тому же он друг отца. Табу для обоих. «Юля!» — в сознание проникает голос папы. «Ты с нами?» Поднимаю на него взгляд, натягиваю улыбку. «Да, задумалась просто, а что?» «Нас приглашают на свадьбу. Когда ты говоришь роспись?» — переспрашивает он Титова. «В первых числах января». «Приспичило тебя как?» — смеется па. «Быстро, однако». Новый скачок сердечка. «Все, довольно». Я складываю приборы на тарелке и чуть отодвигаю ее. Получается чуть резче, чем мне бы того хотелось. «Спасибо», — произношу, привлекая к себе внимание. «Я пойду, пожалуй, устала с дороги. Хочу пораньше лечь спать». «Да, конечно, Юляш. Спокойной ночи». «Спокойной, па, и всего доброго», — говорю нашему гостю, Богдан. «И тебе, Юля, приятно было повидаться», — кивает. «Не могу сказать того же, но киваю в ответ и тороплюсь к себе. Он женится. Эта мысль бьет набатом в голове. Он женится. Мне все равно, все равно. Все равно же». Взлетаю по лестнице вверх, чуть не бегом долетаю до своей комнаты. Закрываю дверь. Выходит слишком громко, но мне сейчас плевать, закрываю ее. Не хочу, чтобы были свидетели моего состояния. Я не понимаю, что чувствую. Что это? Почему так больно? Так неприятно? Внутри все сжимается. Глупая Юля, ну зачем тебе это? Скидываю кроссы, стягиваю кофту. Следом на пол летит юбка. Достаю из шкафа костюм, в котором обычно занимаюсь. Жуткое желание спуститься в подвальный этаж в небольшой спортивный зал и выбить эту дурь из своей головы кардиотренировкой. Походила по комнате, в голове рой мыслей. Но что такого случилось, что меня так накрыло? Да даже узнаю я сейчас, что он уже женат, то что? Жизнь на этом же не закончилась. Да и я же не вспоминала о нем столько времени, а тут появился и почва из-под ног уехала. Плюхнулась на постели, зарылась головой в подушке. Не могут чувства, что зародились в детстве, жить так долго. Не могут. Да и не чувство это вовсе, а глупая детская впечатлительность. Переворачиваясь на спину, уставившись взглядом в потолок. Нет, сейчас я точно не могу здраво мыслить. Мне нужно немного прийти в себя. Больше всего я уверена, как только он уедет, все встанет на свое место. Обязана встать. Поднимаюсь с постели, обувшись, накидываю на плечи легкую кофту. Собираю волосы в конский хвост и покидаю комнату. Прислушиваюсь в коридоре. Убедившись, что ни с кем не рискую столкнуться, слетаю по лестнице, шагая через ступеньку и ныряю за угол. Еще одна лестница, и я уже в зале. Врубаю свет и вставляю наушники в уши. Там долбит рок, самое то, когда в душе раздрай. Скидываю кофту, обходя периметр зала, и принимаюсь за разминку.